До крыши соседнего здания, тоже покрытого зарослями ветряков, было метров 5 открытого пространства. Короче, не факт, что допрыгнешь. Или, вернее, будет выразиться факт, что не допрыгнешь, если ты не мастер спорта по скачкам в длину или не шведский подданный Карлсон, который живет на крыше. Что ж, теперь, когда взгляду не мешали ветряные насаждения, можно было вволю насладиться панорамой столицы. Только чего-то не тянуло ею любоваться. Верно уже от того, что они досыта насмотрелись на местные красоты. Сперва с облачной высоты, затем с высоты птичьего полета. И, наконец, с высоты полета упавшего с подоконника утюга. «Всего 10 шагов, и вы на другой стороне!» Тем временем юноша Элом вытащил из-за ближайшего стояка длинную доску и протягивал ее над рукотворной пропастью. «Главное, вниз не смотреть, зато мы оставим Абагона в дураках!» «Берегись мостов!» — вспомнила Сварогу предупреждение колдуньи. С тех пор он, конечно, одолел немало мостов, и ничего с ним не случилось. Но если всерьез относиться к предсказаниям Грельми, где все-таки ждет его тот самый мост. Впрочем, мостов боятся по мирам не бродить. «А вы уверены, ребята, что в том здании не гремит тревога?» — спросил Сварог. «В том-то и дело!» Девушка аж подпрыгнула на месте и хлопнула в ладоши. «Ты просто запутался и не понял, куда мы вышли. Это ж музей истории короны. Другой квартал. А Абагоны никогда не отцепляют два квартала одновременно. Я же говорю, что они все глупые и мерзкие». «Хорошо, коли так», — мысленно вздохнул Сварог и повернулся к охранителю. «Как вы осилите? Жесткой необходимости нет. Можем остаться на этом берегу». «Ничего, справлюсь. Доска широкая». Но было заметно, что охранитель нервничает. С высотой у него отношения всегда складывались не самым гладким образом. Дабы успокоить Мазграма, Сварог наклонился к нему и прошептал. «В случае чего я лишу вас веса, как тот броненосец. Не забыли? Не дам вам разбиться и не надейтесь». Хотя Сварог не был железно уверен в том, что обещанный фокус у него выйдет как надо, случись Рошалю действительно сорваться с доски. Но он постарался не выдать голосом сомнений. И ободряющие слова подействовали, а охранитель заметно успокоился. «Вот она, господа правдолюбы, неоспоримая польза лжи». Ложь, между прочим, дала Сварогу не без труда, еще и от того, что он определенно ощущал некий неуют, глядя на этот провал и мостик над провалом. На сердце было неспокойно. Или это он сам себя разбередил думами о предсказаниях колдуньи? В путь! Юноша Элом ступил на доску первым и, явно рисуясь, бегом перебрался на соседнюю крышу. Его верная подруга хоть и не бежала по доске, однако справилась с задачей не менее ловко. Настала очередь Рошаля. Охранитель ступил на доску, будто на эшафот. Было видно, как дрожат его ноги. Но он пересилил себя и пошел, разбросав руки в стороны. Голову он держал высоко поднятый, чтобы, не приведи торос, взгляд нечаянно не скользнул вниз. Главное, что он не останавливался. Хуже нет в таких случаях остановиться. Вот тогда тебе впрямь закачает, ноги сделаются ватными, и с пяток до макушки пронзит страх. Ух, как камень с души! Рошаль добрался до соседней крыши, машет оттуда рукой. Значит, смутного происхождения беспокойство разыгралось на пустом месте. Сварог шел последним. Уже в себе он не сомневался. Задачка не задачка. В десантную бытность гоняли их и через такие препятствия. Сварог даже бросил взгляд вниз, так исключительно из мальчишеской бравады. Внизу, между врастающими в землю домами, пролегала небольшая улочка, по которой передвигались немногочисленные люди-лилипуты, и проезжала сейчас лишь одна крохотная машина. Голова не закружилась, ноги не подкосились, вестибулярный аппарат не дал осечек. Короче говоря, рефлексы в порядке. Он поднял голову. Соседней крыши не было, а был вагон. Серые с белой верхушкой спинки кресел проплывали мимо, ему вслед глядели и те, кто сидел в этих креслах. Какие-то люди, что ли? Он шел не по доске, перекинутой с крыши на крышу, а по серой ковровой дорожке, проложенной вдоль вагона. Дорожка безукоризненно, точно вывела его к дверям, целиком прозрачным сверху донизу.